может покурить, чтобы успокоиться. Мое сердце бьется и колотится. Десять вечера, а ты мне не звонил. Может, о любви моей совсем забыл. А я надену розовые очки, и в моей жизни все теперь по полочкам. Теперь мне розово, розово, розово до твоей любви. А я надену розовые очки, ты в моей жизни был колючий розою. Теперь мне розово, розово, розово до твоей любви. Теперь за день хотя бы раз. Перестало сердце за тобой болеть. Больше не хочу тебя хотеть. А я надену розовые очки, и в моей жизни все теперь по полочкам. Теперь мне розово, розово, в моей жизни был колючий розою. Теперь мне розово, розово.